Получив свой первый гонорарий, Надежда Васильевна переехала из номеров на собственную квартиру. Купец Хромов по этому случаю отслужил благодарственный молебен. Он даже заболел от частых визитов полицмейстера и от его разгонов. Каждый вечер теперь с видом властелина Хованский ждет Надежду Васильевну за кулисами и везет ее к себе. Принять его у себя на квартире она не соглашается. Здесь будут жить дедушка, Вася, Настенька. Эти стены не должны видеть ее греха. И перед Полькой, девкой 16 лет, которую она наняла одной прислугой, ей не хочется опускать глаз. Сохрани Бог, если дедушка узнает об ее связи. Это убьет его. Забыты целомудренные мечты о браке и семье. У ее любви нет завтра. Она это знает. Хованский не скрывает, что весной вернется в Петербург. Он ничего не обещает ей. Что до того, хоть час домой, говорит она себе, а там будь что будет. Она нашла своего господина. Это ее судьба. От судьбы не уйдешь. Она не мучится, не раскаивается. Она счастлива. Она узнала радость любить самой, заботиться о любимом существе, таком хрупком, слабом, подавлять собственные порывы, чтобы не вредить его здоровью. Она узнала радость умиления и жертвы. Всеобъемлющее, самодавлеющее чувство, в котором так много материнского, дает ей огромное удовлетворение. Она не любила бы Хованского так беззаветно, если бы он был здоров и силен, как Садовников. О, радость жертвовать собой, ничего не прося взамен! Но вся эта духовная красота непонятна Хованскому. Он любил бы ее сильнее, если бы она была кокеткой, если бы она дразнила и мучила его. Теперь его привлекает исключительно ее бурный темперамент, который он угадал. Он покоряет его сильнее, чем ее прежняя стыдливость и невинность. «Как приятно развращать такую женщину», — думает он. Иногда, вся потрясенная взрывом собственной страсти, она не узнает себя. Очнувшись, она закрывает лицо руками. Она мучительно краснеет от воспоминаний. Где ее девичий стыд? Где ее честь? Все сгорело в этой безумной, в этой единственной любви. Точно сорвались с цепи и овладели ею те смутные темные силы, которые дремали в ее душе, которых она так боялась. «Очаровательная любовница», — говорит о ней Хованский в кругу своих друзей. «Целомудренная, застенчивая и в то же время страстная, как испанка». Но при Муратове он осторожен. Он афиширует свою связь с артисткой, появляясь с нею в маскараде, на гулянье, всегда провожая ее из театра. Но он чувствует, что интерес Муратова к Надежде Васильевне носит совсем иной характер, что это, пожалуй, та любовь, которой он сам не способен, которую он считает каким-то безумием, овладевающим людьми. Он чувствует, что, несмотря на свои годы и на свою одышку, Муратов романтик. И скажи он при нем что-нибудь оскорбительное или даже легкомысленное про Надежду Васильевну, дуэли не миновать. Счастье расцветило талант Нероновой яркими красками. Оно дало ее игре незнакомые тончайшие нюансы. Оно дало голосу ее новые, трогательные нотки. Муратов это чувствует всеми нервами. «Какая очаровательная женщина!» — думает он, сидя, как всегда, в первом ряду кресел. И сердце его мучительно ноет. Но в этой боли есть какое-то сладострастие. «Я старюсь!» — думает он. «Я никогда не испытывал этого раньше. Это страсть старика». Надежда Васильевна так наивна, что долго верит в тайну своих отношений к Хованскому.